Облегченное дежурство заключалось в том, что меня в качестве ординарца представили к командиру батальона. Поначалу я из кожи вон лез, чтобы произвести хорошее впечатление. Но выяснилось, что от меня требуется только сидеть смирно, держать язык за зубами и не мешать. А значит, у меня появилось время посочувствовать собственной персоне, раз уж нельзя было просто пойти спать. Но сразу после обеда мне стало не до сна. Явился сержант Зим, и с ним еще трое. Зим, как всегда, был свеж и опрятен, однако выражением лица в точности напоминал смерть на коне бледном. Под правым его глазом была приличная отметина, обещавшая превратиться в порядочный синяк. Выглядело все это совершенно фантастически. Остальные трое были ребятами из нашей роты. Посредине стоял Тед Хендрик. Он был грязен, правильно, рота ведь в поле, на учениях. Степь здешнюю никому не пришло в голову помыть. Бывало, ползешь по ней на животе, тонну грязи на себя соберешь. Губы Теда были разбиты, на подбородке кровь и на рубашке тоже. Пилотки на нем не было, он дико озирался вокруг. Оба парня, стоявшие по бокам, были при автоматах. Хендрик же безоружен. Один автоматчик был из моего отделения, он подмигнул мне украдкой, так, чтобы никто не видел. Был он взволнован и горд. Капитан Френкель удивился. «Что это значит, сержант?» Зим вытянулся по стойке смирно и ответил, будто по бумажке. «Сэр, командир роты H докладывает командиру батальона. Дисциплинарное дело. Статья 9107. Неповиновение командиру и нарушение установки во время учебного боя. Статья 9120. Игнорирование приказа при тех же обстоятельствах». Капитан Френкель был озадачен. «И вы пришли с этим ко мне, сержант? В официальном порядке?» В жизни не видел, чтобы человек смутился настолько, чтобы и лицо его, и голос полностью потеряли всякое выражение. Но Зиму это удалось. «Сэр, если капитану угодно, этот человек отказался от административного взыскания и настаивал на встрече с командиром батальона». «Вижу. Он у вас прям юрист. Ладно, сержант, я все еще не понимаю, но такое право он имеет. Каков был приказ и установка?» «Замри, сэр». Я взглянул на Хендрика и подумал: «О-хо-хо, крутенько. По команде «замри» следует брякнуться на землю, используя любое укрытие, и замереть. Не двигаться вовсе, даже бровью не шевелить, пока команду не отменят. Или то же самое, но уже в укрытии. Нам рассказывали историю о том, как людей ранило в положении «замри», и они умирали молча и без единого движения.